Чтобы добраться до основного здания, если у тебя нет машины, надо пройти через несколько корпусов, потом через внутренний парк, который выполнял скрытую функцию зонирования. Если не лезть специально, то две социальные группы не пересекутся. Потом надо пройти мимо колледжа, там тоже учились, но те, кто младше. Как я понял, это что-то типа школы, но для аристократов. И после всего этого стоит нужный корпус. Находившись и почти опоздав, я наконец-то добрался до конечной цели. Внутрь меня пропустили без вопросов. Охранник спросил имя, глянул на пропуск и потерял ко мне интерес. Еще и дорогу подсказал до аудитории. Подбежал я к ней в тот момент, когда туда зашел препод и закрыл за собой дверь. Я собирался дернуть створку на себя и войти следом, но не успел. Воздух затрещал, пространство раздвинулось и выплюнуло широкоплечего парня. Тот отряхнулся, поправил растрепанные волосы, увидел меня и сказал: «Не задел, ты сюда, пойдем вместе, а то Лученко весь мозг выест». Я кивнул и зашел за ним следом. Преподаватель бросил недовольный взгляд, но мы быстренько прошмыгнули внутрь, нам ничего не сказали. Я занял одну из последних парт. Первые были заняты, а подсаживаться к кому-то было не самым благоразумным. «Записывайте», — раздался голос Лученко, он же Степан Владимирович, он же преподаватель основ управления. Сегодняшняя тема – древние системы менеджмента. Кто назовет, с чего начиналась история человечества? Может, опоздавшие? А, нет, просто так мы не отделаемся. С племенного строя. Первые менеджеры – это вожди, ответил тот парень, который обладает даром телепортации. А вы что скажете? Кстати, представьтесь, никогда вас не видел, нахмурился Лученко. Эдгард Соколов. Так что же вы нам скажете, Эдгард? Моя фамилия у него удивления не вызвала, как и то, что я здесь нахожусь. От этого стало легче, я расслабился, расправил плечи и ответил: если под менеджментом подразумевается управление, то история человечества началась с самоорганизации. Что вы имеете в виду? Приподнял бровь мужчина, хотя его седина намекала, что уже скорее старик. Я предположил, что до того, как один человек начал управлять другими людьми, он занялся вопросом самоорганизации себя, как отдельного индивида. Учился новому, осваивал навыки, планировал свой день. «Неплохо», — кивнул он. «Пожалуй, я не откажусь получить от вас доклад на тему, что первично, умение организовать других или умение организовать себя и может ли одно существовать без другого». Сказав это, он потерял ко мне интерес и продолжил лекцию. «Самоорганизация, безусловно, важна. Надеюсь, никто из вас этим не пренебрегает». Тут он позволил себе снисходительную улыбку. «Но нас в первую очередь интересует вопрос управления другими. Если рассматривать племенной строй, какие причины толкают людей выбирать себе вождя и лидера? Какими методами первобытный человек мог управлять другими и что ему это давало? Кто желает ответить?» «В школе я привык, что когда учительница задает вопрос, это воспринимается, как кара небесная. Никто и никогда не хотел отвечать. Я тоже не хотел, потому что не видел в этом смысла. От ответа ничего не менялось. Здесь же обстановка была иной. Всего в аудитории присутствовало около 50 студентов. Вверх поднялось больше десятка рук. Выбирать лидера и следовать за ним толкала надежда, что он лучше знает, что делать», — ответила девушка с первых рядов. «А почему он это знает лучше? Он ведь претендует на звание вождя. Должен знать», — стушевалась та немного. «Еще аргументы». Лученко не задерживался на одном студенте. Он уделял внимание чуть ли не всем. Поднимал то одного студента, то второго. «Он может и не знать, как лучше», — сказал один парень, «но он может выглядеть как тот, кто знает лучше. А что первично? Если ты знаешь, как лучше, но выглядишь несоответствующе, что будет и к чему приведет, если выглядишь, как надо, но не знаешь? В первом случае тебя ждет забвение, во втором случае тоже забвение, но более кровавое, вплоть до смерти всего племени. Тогда какой вывод из вашего утверждения, что нельзя быть посредственностью и надо соответствовать?» «Неплохо, неплохо», — усмехнулся преподаватель. Дальнейшая лекция свелась к обсуждению этого тезиса и к тому, что толкает людей подчиняться и подчинять. Я не заметил, как увлекся. Несколько раз поднимал руку, чтобы высказать свои мысли. Очень любопытный формат. В школе мне ни с кем было обсуждать свои идеи. Разве что с Леной, но это не то. Многое из того, что было интересно мне, не интересовало девушку. Здесь же собрался совсем другой контингент. Живые, активные, умные сверстники. еще и преподаватель, который не ругал, не подавлял, не губил любую инициативу, а наоборот, поощрял свободу мысли. За все полтора часа я ни разу не услышал критики. Если какой-то студент приводил сомнительный тезис, он предлагал другим слушающим опровергнуть его или наоборот, подкрепить. Когда лекция кончилась, я испытал сожаление. Разум хотел еще. В качестве домашнего задания нам дали прочитать пару книг, всего-то, еще подготовить аргументацию на ту тему, которую сегодня изучали. «Повезло тебе», — сказал тот самый парень, с которым мы вместе опоздали. «В чем?» — глянул я на него. Высокий, хорошо сложенный, в пиджаке и белой рубашке, последние две пуговицы небрежно расстегнуты. А еще у него серые волосы, и он не моргает, смотрит, чуть склонив голову. «Личное задание от Лучика. Если сделаешь и ему понравится, то накинет тебе пару баллов на экзамене. У меня старший брат здесь учился, рассказывал, что к чему. Спасибо, что подсказал. А я-то уж думал, это наказание. От тебя зависит», — улыбнулся он. «Если понравится, плюс пара баллов. Если не сделаешь к следующей его паре, он тебя на заметку возьмет. Я Виктор, кстати, Виктор Моржов. А ты Эдгард Соколов?» «Да», — пожал я протянутую руку. «Ну бывай, может еще пересечемся. А я надеюсь домой заглянуть». Парень подхватил рюкзак и в припрыжку отправился вниз, с верхних рядов. Где-то на третьем шаге он исчез, издав треск. В помещении еще находилась где-то половина студентов. Кто-то не обратил внимания, кто-то недовольно скривился. Но чего не было, так это удивление. Я представил, каково это, иметь возможность мгновенно переместиться домой. Наверное, удобно. Надо срочно изучать портал и искать собственное решение. Если это делают другие, то может и я смогу. К концу учебного дня я чувствовал усталость. Усталость и понимание, что день еще не закончился. Если хочу везде успеть, то надо бежать в общагу и садиться за учебники, чтобы успеть подготовиться. В старшем институте имелась библиотека, как и в государственном. В обоих я набрал груду учебников и книг. Если засяду прямо сегодня, не буду ходить на занятия, то за месяц, может, и прочитаю. «Ты откуда такой нарядный?» – спросил Слава, когда встретил меня возвращающегося с последней поры. «Да так, а это что за книги?» Тут же заинтересовался он. Тут я понял, что больше утаивать кота в мешке не получится. Слава пробежал взглядом по корешкам и сморщился, как перезрелый фрукт. «У нас нет таких тем. Откуда это?» «Из другой библиотеки». «Какой?» Парень не обладал чувством такта от слова совсем. Ну или сознательно игнорировал то, что я не хочу рассказывать, что мне тяжело и неудобно держать стопку книг. «Ты не мог бы отойти, а то неудобно», прямо сказал я ему. «Ага», заторможенно кивнул он. «Клевый костюмчик. Где такой достать?» «Не знаю. Мне его подарили». «Кто?» «Да один КХМ старик. После того, как почти неделю меня допрашивал и держал в застенках». «А что за библиотека?» Слава и не подумал отвязаться. «Из старшего института», ответил я прямо. «Потому что понял, что рано или поздно все равно узнают. А если сейчас буду врать, то испорчу с парнем отношения. Не то, чтобы мне эти отношения сильно нужны, но и портить их на пустом месте не вижу смысла. Тем более, он мне уже несколько раз помог, введя в курс дела. Так там же благородные. Кто тебя туда пустил?» Удивился он. «Пустили как-то», усмехнулся я. «Видимо, он не такой тормоз, каким кажется. Нет, в плане математики я уже знал, что он талант, а вот в плане социальных взаимодействий и понимания жизни – безбожный тормоз. Если ты скажешь, что аристократ, то я буду долго смеяться. На самом деле меня зовут Эдгард Соколов». «Ты это только другим не говори», – рассмеялся он, – «опасно называться аристократической фамилией». «Как скажешь», – не стал я спорить. «Ладно, мне учиться надо». «Задали много». «Не так уж много. Я уже все сделал». «Погоди, так ты правда что ли?» – выпучил он глаза. Сгрузив книги на стол, я скинул пиджак и начал расстегивать рубашку. Кайф-то какой! Аристократы все поголовно ходили в костюмах. Обычные студенты ходили, кто во что горазд. Второй вариант мне ближе. «Слава, не тупи. Зачем мне тебе врать?» Посмотрел я ему в глаза. «Но, это длинная история. Длинная и кровавая. Я буду тебе признателен, если ты об этом никому не расскажешь. Блин, а как мне тогда к тебе обращаться? Как и остальные? Можешь звать меня Эд. Не переживай, за нарушение этикета я не вырву тебе сердце». Слава побледнел, а я понял, что шутка не удалась. «Да ты спокойно, чего нервничаешь? Странный ты. точно не разыгрываешь меня, хочешь паспорт покажу? Не, не надо, смутился он. Ладно, тогда не буду отвлекать. Парень буквально сбежал из моей комнаты. Неужели это такое потрясение, что я отношусь к другому сословию? Долго об этом думать не стал. Разложил учебники и принялся за то задание, которое дал Лученко. Следующая его пара только послезавтра, но лучше сделать сейчас. Тем более, что мне есть, что сказать по этому вопросу. Искусство алхимии делилось на несколько составляющих. Их еще называют три столпа алхимии. Первый столб – практики. Те техники, с помощью которых алхимик изменяет физический мир. Второй столб – тело, как сосуд жизненных сил. Как этот сосуд развить, укреплять и наполнять – отдельная тема. Третий столб – философия, как понимание жизненных и алхимических законов. К этому столпу можно отнести и психологию отдельно взятого алхимика, его образ мысли и мышления, его понимание себя и навыки самоорганизации. Если владеешь самой могущественной техникой, но при этом твое тело слабо, то ничего ты не сделаешь. Силенок не хватит или отдача убьет. Если твоя личная философия слаба, у тебя есть сильные техники, а тело здоровое и полное сил, то это тоже ни к чему хорошему тебя не приведет. Об этом я и собирался написать, на примерах доказав свою точку зрения. Первый тезис, который я озвучил, это то, что лидерами не рождаются. Неплохо бы еще чему-то научиться. Пусть это и будет узкий набор навыков, включающий в себя умение выступать перед людьми или зажигать их сердца, но в любом случае, разумный обязан проделать какой-то путь от младенца, который ничего не умеет, до лидера, за которым идут или которому подчиняются. Без саморегуляции обучение, если и возможно, то будет неэффективным. Регулировать тебя могут и извне, но в этом случае можно ли говорить о том, что будущий лидер действительно таким является? Если им управляют другие, то это ставит под вопрос, кто тогда лидер? Я постарался максимально простым языком изложить важность контроля себя, своей жизни и мыслей, без фанатизма, потому что это может превратиться в бесконечный невротизм и самоистязание, но с должной ответственностью к себе и собственной жизни. Как закончил, то отложил доклад в сторону. Пусть отлежится, завтра еще прочитаю и отшлифую. За свои исследования я взялся через 2 часа. За это время сходил поесть и почитал учебники. Пока ходил в старшем институте, то смог обследовать многих студентов. Если быть точным, то 112 человек. Училось в здании гораздо больше, но и я не имел возможности подойти ко всем близко. Свел записи в 1 таблицу, проранжировал, разделил и подвел итог. Первое, что бросалось в глаза, у 90% студентов потенциал был реализован минимум наполовину. Оставшиеся 10% к текущему возрасту потенциал почти реализовали. Если они будут развиваться, то прибавят в силе, но не сильно. Это если, конечно, исходить из того, что мои методы анализа верны. Было бы здорово тщательно изучить какое-то отдельное семейство, где много братьев и сестер на всех поколениях, а еще получить детальные записи, сколько и когда они съели зверей. Тогда можно будет говорить о результативности этого метода. Но кто же мне даст такое исследование воплотить в жизнь? Уж точно не сейчас. Большинство студентов могли в будущем вырасти в силе раза в 2-3, остальная часть – в 3-6 раз. Я это с таким энтузиазмом изучал, чтобы сопоставить с собственной силой и прикинуть, с какими монстрами могу столкнуться среди старших аристократов. И выводы неутешительные. Для начала стоит обозначить, что я находился внизу списка, согласно рейтингу опасности. Всего несколько человек, которые были слабее меня, все остальные поголовно сильнее, даже девушки. Половина студентов не поднималась выше 20-ки, зато остальная половина, некоторые так и вовсе, были настоящими монстрами, с бешеными показателями. Не всегда индекс опасности коррелировал с высоким потенциалом, как раз наоборот. Те, кто уже был силен, в половине случаев имели низкий потенциал. Возможно, это связано с тем, что они и так уже много из себя выжили. Неутешительные выводы, ох, неутешительные. Я до сих пор не знал, с чем связан мой уровень силы. То ли наследственность не самая лучшая, то ли меня в детстве не так кормили, что вполне может быть. Все то время, что я находился у Соколовых, ничего такого не было, даже упоминаний. Потом и вовсе, в лаборатории скорее калечили, чем усиливали. Вывода 2 по итогу. Надо как-то поднимать свои силы. Найти бы место сопряжения потоков, установить там печати сбора и медитировать почаще. Продолжать исследования тоже нужно. Как минимум для того, чтобы разобраться, чего ждать от тех людей, с которыми я учусь, а значит, с которыми мы будем проводить много времени вместе. Отложив записи, съел яблоко и лег спать. Ночь на дворе. Глава 7. Поиск жилья. Еще в первый учебный день я понял, что учиться на два института – идея, обреченная на провал. По крайней мере, если мне и дальше придется бегать между учебными корпусами и общагой, чтобы переодеваться. Поэтому я решил забить. Но не сейчас, а хотя бы через неделю, когда примелькаюсь и не вызову сходу отчуждения у какой-либо из социальных групп. Сегодня же я собрался заняться поиском жилья. Тот парень, с которым познакомил Слава, действительно дал контакты, куда можно обратиться. Это знакомый моего отца. Зайди к ним, они тебе что-нибудь подберут. Спасибо, поблагодарил я парня. Жаль, что съездить к ним я смогу в лучшем случае в четверг, когда у меня будет единственное свободное время между парами на неделе. Этот вариант меня не устраивал. На поездку в общагу туда-обратно я трачу в среднем по 40 минут. В моей ситуации это жутко неоправданная трата времени, которую можно использовать на что-то другое. Можно было бы читать в пути, но половину из этого времени я иду пешком, что не очень удобно. В общем, мне нужно такое жилье, которое сократит временные затраты. Если и переезжать, то только так, чтобы мне это пошло на пользу, а не усугубило ситуацию. А значит, надо искать жилье поблизости. Если не найду, то забью и останусь в общаге. Пусть думают, что хотят. Сегодня повезло с расписанием. Первая пара в государственном, а потом три в старшем. Много мотаться не придется. К аристократам я, как и вчера, почти опоздал. И надо же было такому случиться, что ситуация повторилась точь в точь. Когда я собирался войти в аудиторию, раздался треск. По воздуху пробежали разряды, и из ниоткуда выскочил Виктор Моржов. Надо в следующий раз перед его появлением создать печать для анализа перемещений. О, привет, узнал он меня, это становится традицией, вроде того, улыбнулся я и пожал ему руку. Перемещения в коридорах запрещены, раздался строгий голос. Мы обернулись и увидели преподавателя, Самойлова Игоря Романовича. Вел он право, простите, с полным раскаянием голосом ответил Виктор и шмыгнул в аудиторию. Я за ним, сегодня у нас была лекция о законодательстве. В конце я, Виктор и еще двое студентов, которые умудрились опоздать, получили задание подготовить доклад на тему регулирования ходоков, а также эссе на тему важности пунктуальности, минимум с 10 историческими примерами, когда опоздание заканчивалось плачевно. «Что, парни», — сказал Виктор, — «когда мы вчетвером собрались вместе, нам повезло». «Сомнительное везение», — ответил третий участник, — «может, представимся для начала?» Как оказалось, аристократы далеко не все знают друг друга. Парня звали Сергей Белков, один из самых худых на нашем потоке. А еще он низкий, меньше меня на голову. Но когда он пожал мне руку, я почувствовал стальную хватку. Рыжеватые волосы, скучающее выражение лица, тройной потенциал и уровень опасности в 4 раза выше, чем у меня. У Виктора Моржова, кстати, потенциал в 3,5 раза выше. То есть он в чем-то слабее этого худощавого парня. Как же обманчива внешность. Последним был Тимур Лисьев. Высокий, тоже худой, с темными волосами и браслетом из камней на руке. Потенциал в 2,3 выше. Если у меня индекс 10, то у него 23. Как я понял, Виктор знал Тимура, а Сергей не знал никого, так что представиться и познакомиться было не лишним. «Ты тот самый Соколов?» – спросил Сергей. «Тот самый, это который, у которого вышел конфликт с Коршуновыми. Если ты имеешь в виду, что мою семью ночью вырезали, то да», — ответил я чуть сухо, пытаясь понять, что стоит за вопросом. Сергей замолчал, остальные напряглись, ожидая, к чему это приведет. Парень пожевал губу и спокойно ответил: «Прошу прощения за бестактный вопрос, все в порядке». Он втянул воздух, едва заметный жест, который я почему-то заметил. Втянул и скривился, отвернулся от меня. «Неужели я плохо пахну? Как поступим?» – заговорил Виктор. Видимо, он был тем особым человеком, который одной своей улыбкой способен разрядить обстановку. «Заглянем в библиотеку после пары, набросаем доклад, можно?» – кивнул Тимур. «Согласен», – ответил я. Сергей тоже не стал отказываться, на том и договорились. В старшем институте имелась своя столовая, с ценником раз в 5 выше, чем в столовой для обычных студентов. За плотный обед легко оставить рублей 500 или 1000. Я об этом еще вчера узнал, поэтому сегодня взял еду с собой и отправился в зеленую зону между корпусами. У меня был час на еду. На поиск жилья этого времени точно не хватит, поэтому я и не суетился, прихватив с собой книгу и собираясь провести время с пользой. Здесь нашлось не так много мест, где можно уединиться и не попадаться другим людям на глаза. Зато с погодой в этом вопросе повезло. На небе тучи, но дождя нет, гуляет прохладный ветерок. Не так комфортно, чтобы нашлось много желающих выйти наружу, но и не так плохо, чтобы я отказался от затеи. Усевшись за одним из деревьев, достал еду, книгу и принялся за дело. Настолько увлекся, что не заметил, как ко мне подошла девушка. Судя по форме, она из колледжа, а не института. На вид лет 16, не сильно младше меня получается. «Это мое место», — заявила она, уставившись на меня. «Под деревом», — недоуменно глянул я на нее. «Да, можешь сесть рядом». Больше не слушая, я вернулся к книжке. Девушка постояла, но все же уселась рядом. Тоже достала еду. Пару бутербродов и яблоко. Ела она тихо, сидела в паре метров от меня, проблем не доставляла. «Тебя как звать?» – обратился я к ней, когда закончил и пора было возвращаться. «Зачем спрашиваешь?» – глянула она из-под лобья. «Мы, считай, вместе обедали. Хочу знать с кем». «Камила», – ответила та, подумав. «Ну а меня можешь звать Эд». Постояли, посмотрели друг на друга, я кивнула и ушел. Странная она, я был готов поклясться, что она ожидала другой реакции от меня. Удивилась, когда я не ушел, еще больше удивилась, когда имя спросил. Ну да ладно, бог с ней. Факультативы, как я узнал, не считались обязательными, но считались крайне рекомендованными. Эту новость я узнал у Виктора, когда спросил у него, не знает ли он, как более сведущий товарищ, куда лучше записаться. Можно и не ходить, многие так и делают. В первую очередь те, кого дома хорошо готовит. Это не мой случай, криво улыбнулся я. Виктор кивнул, принимая к сведению. Если отсутствие влиятельной семьи понижало мой рейтинг в его глазах, то он никак этого не показал. Ситуация какая? От нас хотят, чтобы мы как можно больше взаимодействовали между друг другом. Заметил это? Обсуждение на парах, совместные занятия. Брат рассказывал, что раньше было иначе, но в прошлом году начались изменения, как князь появился. В этом году изменения, думаю, укрепились. Факультативы тоже для этого придуманы. Особой популярностью пользуются спортивные направления и дебаты. Еще языки. Дебаты, не слышал про них ничего. Да, туда идут те, кто хочет отточить мастерство выступлений. Полезный навык, хмыкнул он. Ясно, но это не обязательно, не обязательно. Но если ты хочешь, чтобы к тебе преподаватели лучше относились, надо записаться и принимать активное участие в жизни института. А если не принимать, то относиться будут плохо и это выльется, ничего такого, с чем нельзя жить, сложнее будет на экзамене. Но тут какое дело, чуть приблизился он и заговорил тише, фамилии-то разные. Измайловы заявляют, что отношения ко всем одинаковые, что на территории его учебных заведений все равны, что мы в первую очередь студенты, а не аристократы. Но сам понимаешь, наш мир так устроен, что лучше не плодить себе врагов на пустом месте. Все равны, но кто-то равнее. Если хочешь проявить себя, как бес, то иди на рукопашку или фехтование. Если просто хочешь тренироваться, то на атлетику. А вообще, загляни к ним сначала, можно прийти посмотреть. Спасибо. А сам куда собираешься? На дебаты. Драться меня и дома учит. Сегодня, кстати, будет вечером демонстрация от старших студентов. Приходи. А как же наши задания? Точно, хлопнул он себя по лбу, надеюсь, успеем. Успели, но с трудом. В назначенное время собрались с парнями в библиотеке и принялись за работу. Немного удивляло то, что они подошли с ответственностью к заданию. Никто не забил, не отсиживался и пусть без фанатизма, но дело сделали. К сожалению, я был самым слабым учеником в нашей команде. Выполнение задания требовало знания законодательного права и истории. Я плавал в обоих предметах, что на фоне других бросалось в глаза. «Тебя совсем не учили?» – не выдержал Тимур. «Нет», – прямо ответил я. «Оно и видно», – недовольно покачал головой парень. «Мне на это оставалось вжать голову в плечи и погрузиться в учебники, чтобы найти нужную информацию. То, чем ребята свободно оперировали, для меня было новым миром. На дебаты успели. Туда я пошел с слегка чугунной головой, в которой плескался переизбыток разрозненной информации. Может, поэтому выступление старших студентов меня не впечатлило. Ну, вышли они, встали друг напротив друга и начали спорить. Что такого? Очень хорошо, бормотал рядом Виктор, хлопая в нужных местах. На выступлении оказалось неожиданно много зрителей. Всего человек 50 собралось. За час выступающие сменялись 5 раз. Выступления длились по 10 минут, плюс перерывы между ними. Боюсь показаться еще более невежественным, тихо спросил я у Виктора. Но в чем смысл? Ты реально не догоняешь? Спросил он, оглядывая меня. Ну так, наверное, старший брат может смотреть на младшего брата-придурка, который совсем реалий жизни не понимает. Социальное общение не моя сильная сторона. Дело не в общении. Задача каждого оппонента привести убедительную аргументацию, склонить симпатии зрителей на свою сторону. В ход идет все. Поставленная речь, мимика, жесты, качество аргументов, глубина знания темы. Если ты не видишь важности этого, то, боюсь, ты пропащий парень, Эдгард. На этом мне оставалось лишь вздохнуть. Еще не стоит забывать про навыки защиты, добавил он, подумав. Защиты, заинтересовался я, да и хотелось сменить тему моего невежества. Видишь ту девушку, сказал он ну очень тихо, Алиса Сирень. Странная фамилия, если не знать историю этого рода и те слухи, которые ходят вокруг них. И что, то, что это во всех смыслах очаровательная девушка, а она и правда была красивая. Высокая, стройная, с копной густых рыжеватых волос, обладает даром влиять на других. Сегодня она не выступала, но обязательно приди, когда до нее очередь дойдет. Она настолько хороша, неподготовленные студенты забывают, где находится, влюбляются и готовы следовать за ней. Это если она на полную говорить начнет. Иногда так делает, когда ей достойный оппонент попадается. Поэтому, если у тебя плохо с самоконтролем, лучше привяжи себя к стулу, сказал он без тени шутки. Ты серьезно? А ты представь, что будет, если потеряешь себя на глазах у всех и попытаешься ее поцеловать. Я представил, а потом незаметно создал печать и увидел, что у девицы индекс опасности 27. На девушку я посмотрел другим взглядом, как и на всех остальных студентов. Какие у них еще есть таланты, которых стоит опасаться? Тем временем Алиса словно услышала, что о ней говорят, и повернула голову в нашу сторону. Один короткий взгляд заставил меня поежиться. Да и Моржов как-то резко заткнулся и не стал развивать тему. Освободился я поздно вечером, и о том, чтобы идти искать жилье, не было и речи. Отложив этот вопрос, я неожиданно дождался того, что он решился сам собой к концу недели. Пообщался я не только с Виктором, но и с другими студентами. Это было неизбежно. Многие задания требовали сотрудничества, и хочешь не хочешь, а общаться приходилось. Да и я сам старался не держаться в стороне, а пытался налаживать контакты. Не то, чтобы успешно, но несколько знакомых появилось. В один из разговоров зашла речь о том, где я живу. Скрывать ничего не стал и сказал, что в обычной общаге. Это вызвало удивление. Пришлось рассказывать, что я прибыл издалека, в городе у меня никого не было, и вопрос с отдельным жильем я банально решить не успел. И как оно? Спросила девушка Настя. Настя Сафо, с индексом опасности ниже, чем у меня, открытая, без понтов и симпатичная. Симпатичными можно было назвать всех девушек, которых я видел на факультете. Страшненьких я не встречал, в отличие от государственного института, но как-то это не по-мужски сравнивать, поэтому воздержусь от комментариев. Да нормально, пожал я плечами. Погоди, погоди, а кто тебя к ним в общагу пустил? Спросил Евгений Скворцов. У парня индекс тоже не особо высокий был. Я затих, прикидывая, стоит ли говорить правду и в каком объеме. Мои сомнения обусловлены двумя противоречиями. Невозможно было пропустить то, что к разным студентам относились по-разному, и репутация играла роль гораздо большую, чем среди обычных студентов. За те несколько дней, что я сюда хожу, приметил несколько закономерностей. Чем сильнее аристократ, тем более особенным к нему было отношение. Это выражалось в едва заметных такому неотесанному варвару, как я, признаках, но все же достаточно очевидных, чтобы их приметить. С ними всегда вежливо говорили, не беспокоили почем зря, даже преподаватели их лишний раз не трогали. Я не знал, какое могущество скрывается за какой фамилией. Никто не говорил, чем занимаются их семьи, но было очевидно, что большая сила обусловлена также доступом к большим ресурсам. Кроме звезд была и другая прослойка – мелкие аристократы. Те, у кого хватило денег здесь учиться, но не хватало силы, чтобы иметь право выделяться. Если честно, то от этого было слегка не по себе. Самые слабые представители старались держаться в тени, как мелкие хищники, которые инстинктивно боятся привлечь внимание тех, кто их свирепее. Я относился к низшей группе, как нетрудно догадаться. Без семьи, влияния, без личного могущества, которое можно предъявить, не удивлюсь, если мой рейтинг где-то в самом низу. Может, со мной никто бы и не общался, но тут какое дело. Раз уж я попал сюда, то значит могу подняться. Поэтому те, с кем общался, говорили со мной нормально, без высокомерия. Как могут говорить обычные люди? Вопрос в том, стоит ли опускать свой и без того низкий рейтинг еще ниже. С другой стороны, скрываться мне до жути надоело. А еще бесила мысль, что надо подстраиваться под чужие ожидания. Здесь вопрос не только бунтарства, но еще и психологической целостности, что очень важно для алхимика. Если я буду предавать себя, буду пытаться казаться тем, кем не являюсь, то ни к чему хорошему это не приведет. «Это долгая история», — ответил я, собравшись с мыслями. «Если коротко, то я поступил в государственный институт». Завис парень, это как? Прошел олимпиаду и поступил. Ту самую, которая для... Замялась Настя. Для простолюдинов, закончил я за нее. Говорю же, это долгая история. Поэтому ты не на все пары ходишь, чтобы совмещать, догадался третий наш собеседник, если не считать меня. Звали его Аслан Быков. Индекс чуть выше, чем у меня. Зато размерами он крупнее раза в два. Мощный парень, с кучерявыми, черными волосами. При этом голос у него тихий и говорит он только по делу. Да, но как это возможно? Помотала головой Настя. Как-то так, будет слишком нетактичным спросить, как ты к этому пришел? Поинтересовался Евгений. Если Аслан был предельно сдержан, то Евгений, наоборот. Он знал, что задавать такие вопросы неправильно, но любопытство его так распирало, что он не удержался. «Думаю, в этом нет секрета», — ответил я, помедлив. «После неудачного конфликта моей семьи, путь у меня выдался длинный. По сути, я скрывался». «Ясно», — протянул Евгений. В его глазах так и читалось желание задать еще сотню вопросов. Тот же Слава меня бы уже завалил вопросами, но эти ребята удержались. Эта история прямого отношения к решению вопроса с жильем не имела. Разговор состоялся в четверг. В среду мы начали работу над совместным заданием, в четверг продолжили, а потом пошли вместе обедать. Пришлось раскошелиться, чтобы поддержать разговор и наладить отношения. Вчера я также ел на улице, снова рядом с Камилой. Она пришла, окинула меня высокомерным взглядом и уселась рядом. Я ведь раньше пришел, поэтому успел занять место у дерева. В пятницу днем ко мне подошел парень. «Ты Эдгард?» – спросил он. «Да, я Матвей, Матвей Норков. Ты случаем жилье не ищешь?» «Случаем ищу», – ответил я, про себя подумав, как быстро расходятся слухи. «А рассматриваешь вариант, чтобы снимать с кем-то, если вариант хороший? А что для тебя хороший вариант?» Слово за слово, прояснилось, что именно он хотел и что предлагал. Как я потом узнал, Матвей сам из не особо богатой семьи. Индекс опасности у него чуть выше, чем у меня, 22. Зато потенциал очень высокий. Раза в 4 он может вырасти в силе. Приехал Матвей из другого города, как и многие другие студенты. Кто-то, кто умел ходить сквозь пространство, жили дома. Другие снимали жилье в городе. Матвей рассказал, что все нормальные квартиры в пешей доступности и не только пешие уже сняли. Но парень нашел один вариант, где есть две отдельные спальни, кухня, общий зал и прочее, что нужно для жизни. Единственная загвоздка – цена слишком большая. Так-то он снял, жить ведь где-то надо, но если найдется тот, кто разделит с ним бремя оплаты. Я видел, что говорить ему об этом неловко. Еще отметил, что видимо по мне тоже заметно, что я беден по меркам остальных, поэтому меня может заинтересовать такое предложение. Короче, мы договорились. Жилье находилось в 10 минутах ходьбы от главного корпуса. Сразу после пар туда и отправились. Увиденное соответствовало сказанному. Просторное, симпатичное жилье. Особо порадовало, что окна выходят в тихий двор. Стоила квартира 70 тысяч в месяц, на двоих по 35. Больше, чем хотелось бы, но меньше, чем меня предупреждали. По рукам, согласился я в итоге. В тот же вечер состоялся переезд. Вещей у меня кот наплакал, поэтому много времени это не заняло. Зашел, забрал вещи и ушел. К ключ потом сдам. Засыпал я в новой квартире. Засыпал и думал, что иногда мир дружелюбен и некоторые вопросы решаются тогда, когда приходит их время. Глава 8. Этикет. Чем алхимик отличается от параноика? Когда алхимик обретает новую берлогу, он первым делом занимается вопросом собственной безопасности. В отличие от параноика, он суетится по делу. Для начала я прописал контуру двери и окна, чтобы отслеживать, кто зайдет ко мне. Следом залез под кровать и под ней вывел несколько печатей, чтобы аккумулировали энергию мира. В этом плане с жильем не повезло. Конкретно в этой квартире энергии было до обидного мало. Пришлось высовываться из окна и чертить печати вокруг, чтобы они притягивали энергию сюда, а потом еще чертить и еще. Надо на крышу залезть, да по окрестностям пройтись, поискать точки сопряжения сил, чтобы поток к себе перенаправить. Когда утром вышел из комнаты, то застал соседа за плитой. «Привет», – поздоровался я. «Здорово», – буркнул тот. Было забавно видеть аристократа не в костюме, а в шортах и майке. Никакого лоска, заспанный вид, взлохмаченные волосы. Он выглядел, как нормальный человек. «Готовишь?» Подошел я ближе и глянул, что он делает. Ничего особенного, обычная яичница, с мясом и овощами. Белки и клетчатка, как сказала бы Ольга. Самое то для организма беса, как видишь. «А ты сам готовишь?» Спросил с затаенным напряжением, из-под насупленных бровей. «Конечно, если честно, то готовить я люблю. Не знал, когда проснешься, так бы и на тебя сделал. Есть еще сковородка. Я пока не успел продукты купить. Можешь взять, что есть». «Спасибо». Отказываться я не стал и вскоре тоже сделал себе яичницу. «Так значит, любишь готовить?» Странное увлечение для аристократа. «Я люблю вкусно поесть. Одно за другое и цепляется», — ответил я, отламывая кусочек хлеба и собирая им растекшийся желток. «Не всегда. Среди нашей братьев это редкость. Наверное», — пожал я плечами. «Если детишки аристократов не любят готовить и у них есть собственные повара, то я только рад за них. Это никак не умаляет моей любви к еде. Сам факт наличия свежих продуктов и разнообразия среди них приводил меня в восторг. Сколько живу в этом мире, а радоваться все равно продолжаю». «А это правда, что ты сразу в двух институтах учишься?» «Ага. И как успеваешь?» «Пока с трудом, но мне разделили предметы. Все техническое в государственном, остальное в старшем. Тогда проще, наверное. Так ты силен в математике и прочем, немного разбираюсь». «Еще одна странность», — хмыкнул сосед. «Видимо, у меня их много», — улыбнулся я, как мог. Матвей доел, сразу помыл тарелку, да и в целом за собой убрал. «Ладно, я бегать ушел. Ты как, занимаешься?» «Занимался. Пока нет». «Ясно. Будешь уходить, не забудь дверь закрыть». «Хорошо. Слушай», — сказал я, глядя на то, как он стоит в спортивной форме, — «не подскажешь, где спортивный костюм купить?» «Как раз для тренировок». «Смотря что ты хочешь», — задумался парень. «Обычная одежда продается в любом спортивном магазине. Специализированная, та, что способна выдержать тренировку беса, продается в других местах. Где их найти?» — заинтересовался я. «Там же, где и остальную одежду для ареста, в ЦУМе». «Спасибо». Вскоре я остался один. Камила пришла раньше меня и заняла место под деревом. При виде меня ее брови недовольно сдвинулись, а потом лицо озарила победная улыбка, которую девушка попыталась тут же скрыть. «Сегодня ты выиграла», — серьезно сказал я ей, принимая величественную позу, словно мы два непримиримых врага. Пару секунд она хлопала глазами, а потом захихикала. «Видимо, мой величественный образ удался. Ты вчера не пришел», — заметила девушка. «Я думала, что сдался». «Я никогда не сдаюсь», — с таким же тоном ответил я, а потом расслабился, уселся рядом и достал обед. Похвальная черта для мужчины. По сравнению с предыдущим разом, это можно назвать оживленным диалогом. Ели молча. Я погрузился в свои думы, Камила тоже не показывала, что хочет поболтать. Она по-прежнему то и дело кидала на меня странные взгляды, чью природу я не мог разгадать. «Что, пора учиться?» — сказал я ей, вставая. «Пора», — кивнула она, — «только отряхнуться не забудь». «Где?» — заозирался я, чуть пониже спины. «Так вот куда ты смотришь», — покачал я головой, отряхиваясь. Девушка вспыхнула, как цветок, и отвернулась. Я тихо посмеялся и пошел в институт. Надеюсь, этой шуткой я ее смертельно не оскорбил. Учились мы 5 дней из 7, и слава богу, иначе не знаю, когда успевать делать все то, что нам назадавали. Смотря на список заданий и стопки книг, которые надо осилить в ближайшее время, Я тихо стонал и готов был рвать волосы на себе. Кажется, раньше я жаловался, что в школе учат плохо. Хорошо, вселенная меня услышала и отправила туда, где учат хорошо. Но насколько я готов к таким нагрузкам, было непривычно осознавать себя не самым умным и талантливым, а заурядной посредственностью. Причем это касалось обоих институтов. Везде находились те, кто хотя бы в чем-то был умнее и лучше меня, а кто-то доминировал сразу по нескольким предметам. Неприятно, но отрезвляет. Если убрать всю шелуху, то для меня это лишь означает, что придется рвать жилы, чтобы держать планку, не отстать и в конечном итоге забраться на вершину. Нужно ли оно мне? Конечно. Вызовы я люблю. Из изученного на этой неделе стоит отметить законодательное право. Не зря я столько времени в библиотеке провел. Разумеется, изучил не все, там черт ногу сломит, но кое-какие выводы сделать успел. Во-первых, стоит отметить, что закон для простолюдина и для аристократа сильно отличался. Я пока не досконально в этом разобрался, но общую суть уловил. Взять те же перемещения, они никак не регулировались. То задание, которое мы выполняли, оно. В общем, я так и не понял, чего хотел добиться преподаватель. Общая его мысль, когда мы принесли доклад и он устроил с нами обсуждение, свелась к следующему. Перемещения в пространстве никак не регулируются. Единственное, что вас от этого может уберечь, личная сила и защитные камни. Больше ничего. Так как это никак нельзя контролировать, то есть негласные правила. Эти правила Игорь Романович потребовал озвучить прямо на следующей лекции. Виктор справился с задачей, официальным тоном зачитав, какие есть правила. Точнее как, он озвучил одно правило – не мешать другим. Преподаватель, как ни странно, такой ответ принял, а потом спросил, почему оно важно. Ответил другой ученик, потому что перемещения в случайное место могут навредить кому-то, а там и до войны недалеко. Именно, воскликнул Игорь Романович, если вас не волнует, что вы можете ранить кого-то, то пусть вас волнует перспектива вендетты. Я тогда задумался над двумя вещами. Первое, когда Виктор Моржов перемещался, то за секунду до этого раздавался треск. Этого времени достаточно, чтобы отшагнуть в сторону. Да и не видел я ни разу, чтобы треск раздавался в ком-то или чем-то. Я ведь несколько раз наблюдал за тем, как Виктор перемещается. Каждый раз это были случайные места, где никого не было. Предположу, что он как-то мог отслеживать, что по ту сторону. А значит, парень гораздо опаснее, чем кажется на первый взгляд. Второй момент, возможно, способности к перемещению у всех разные. У того же паука никакого треска не происходило. Он просто исчезал, словно втягивался в одном месте, а выныривал в другом. Вся эта тема с перемещениями открывала большой простор для любых злодеяний. Убил кого-то, телепортировался с места преступления или закинул труп куда подальше и все, никто не докажет твою вину. Если свидетелей нет, конечно, отсюда другой неприятный момент вырисовывается. Если ты заденешь какого-то аристократа-ходока, то он может прийти к тебе в дом, может убить близких, разрушить имущество. Очень опасная способность, против которой почти нет защиты. Если ты сам ходок, может себя и защитишь, а близких, перемещение, лишь один пример особых прав и возможностей. Было и другое, что меня заинтересовало. Земля. Князь передал документы на землю моей семьи. Для меня это было пустым, ничего не значащим фактом. Ну почти. Я почувствовал удовлетворение, когда принадлежащее Соколовым вернулось к их потомку. Потом я залез в книги и понял ценность. Земля – это земля. Отличие ее в том, что она принадлежала тебе. Ты мог делать на ней, что угодно. Дом строй или предприятие – твое право. Перспективно, что тут скажешь. Получается, у меня есть земля, на которой я могу развернуться. Надо ее оглядеть, но уж точно не на этой неделе. Скоро встреча с мастером этикета, а в воскресенье я собираюсь готовиться. Может, хоть часть проблемных зон по учебе закрою. Мастер этикета жил в центре города, в невысоком здании, на предпоследнем этаже. Чтобы попасть к нему, пришлось сначала убеждать консьержку, что мне действительно назначено. Эдгард Соколов, встретила меня молодая девушка, отец у себя в кабинете. Я провожу. Спасибо. Длинная прихожая, на стене висят картины. Я замер на несколько секунд, оценивая чужое мастерство. Меня провели в кабинет, где я увидел мужчину. Аристарх Павлович Смольный. Седина коснулась его волос, что не мешало мужчине выглядеть модным. Я понятия не имел, в чем выражается мода, но этот бордовый пиджак говорил сам за себя. «День добрый», – поздоровался я. «Добрый, добрый», – проговорил он. «Подойдите». Я подошел, остановился в двух шагах от стола. «Что же вас привело, молодой человек?» «Мне намекнули, что манеры мои хромают. Посоветовали вас. Они вас не обманули». Втянул он носом воздух. «Все настолько плохо», – внутри колыхнулось раздражение. «Что я делаю не так, что мне прямо с первых слов заявляют об ужасных манерах?» «Ужасно», – кивнул он. «Расскажите немного о себе. Хочу понять, с чем имею дело. Имя мое вы знаете. В детстве я впал в кому, потом восстанавливался. Дальше попал в плен, а когда выбрался, найти мастера этикета не представлялось возможным. Трагичная история», – покивал он. «Скажите, Эдгард, вы в курсе, чем аристократы отличаются от обычных людей?» «Много чем. Про что именно вы спрашиваете?» «Про то, что называют уникальными способностями. Про это в курсе. Похвально. Тогда вы должны быть в курсе, что некоторые аристократы обладают улучшенным нюхом и продвинутым восприятием». «Доводилось слышать», – осторожно ответил я, чувствуя подвох. «Видимо, вы не придали этому значения, а может, сами не из тех, у кого есть такие таланты». Мужчина наклонил голову, окидывая меня взглядом. «Сколько вы носите этот костюм? Я вижу, что он новый, но чувствую, что его никто не чистил минимум неделю. Также я чувствую, что вы в нем несколько раз вспотели. Не сомневаюсь, что перед выходом из дома вы приняли душ, от вас пахнет дешевым шампунем. Ничего, что я так прямо. Простите старика, не то, чтобы мне это приятно слышать, но мастер здесь вы. Лекарство ведь не обязано быть сладким». «Хорошие слова», — улыбнулся он. «Присядете?» «Благодарю. Чаю?» «Позвольте предположить, что чай – тоже часть учебы». «Само собой. Тогда как я могу отказаться?» Мужчина кивнул и замолчал, продолжил меня разглядывать. Не прошло и минуты, как дверь открылась и внесли чай. Получается, его бы внесли в любом случае, или Аристарх как-то смог передать заказ. «Боже, Эдгард, я не кусаюсь», – сказал он. «Когда я взял кружку чая, по вам видно, что вы волнуетесь. Неуверенность – это не то, что красит аристократа. Расслабьтесь, выдохните. Лучше выглядеть расслабленно и ошибаться, чем нервничать и все равно ошибаться. Трудно не согласиться. Я вижу», – продолжил он, – «как ни в чем не бывало, что вам незнакомы основы. С них и начнем. Первое – внешний вид. Для понимания важности, любая оплошность тех, чей нюх и зрение остры, будет раздражать. Особенно это касается запахов. Может любящая женщина и восхититься запахом вашего пота, но окружающие, уж поверьте, не оценят этого. Джентльмену рекомендуется обновлять костюм каждый день. А если джентльмен стеснен в средствах, тогда ему нужно обзавестись минимум 4 костюмами, чтобы они успевали проветриться. Главное, не забывать про душ, особенно после тренировок. Также можно прибегать к специальным дезодорантам. Духи не обязательны. Поверьте, нет ничего хуже, чем плохой запах тела, который пытаются перебить духами. Лучше использовать специальные присыпки. Вот, ознакомьтесь. Он достал из ящика несколько листов, осмотрел их, часть убрал. Потом добавил из ящика еще пару листов, взял ручку и сделал на них пометки. Во-первых, здесь список книг, с которыми вам лучше ознакомиться в ближайшее время. Там вы найдете большинство ответов на необходимые вопросы. Во-вторых, здесь список мест, где вы можете купить те или иные вещи. В-третьих, здесь список мастеров, где можно привести себя в порядок, начиная от стрижки, продолжая здоровьем или стоматологией. У вас заготовки на все случаи жизни. Вы не первый, кто ко мне приходит, и не первый, кто приезжает из другого города, ничего не зная о нашем. Оптимизация, — пожал он плечами, улыбнувшись. Спасибо. Теперь перейдем к тому, что я называю малым набором выживания. Выйдя от мастера, я спустился вниз, нашел ближайшую скамейку, уселся и крепко призадумался, постаравшись подсчитать, сколько раз за неделю я накосячил. Теперь понятно, почему некоторые люди морщились при виде меня. Вовсе не из-за моего положения, а из-за того, что бегая между общагой и институтом, я не раз успевал вспотеть. Блин, стыдоба-то какая. Первое правило выживания звучало так: не раздражай, хорошо пахни, не шуми, не делай резких движений, одевайся всегда в чистое, мойся минимум 2 раза в день. За каждым из пунктов скрывалась особенность аристократического общества. У некоторых ариста имелся хороший нюх, другие видели мир более четким, и если ты плохо побрился, то твои недобритые волоски заметит. Третьи обладали прекрасным слухом, и если ты что-то ляпнул, думая, что никого нет рядом, то можешь сильно подставиться. Что касается резких движений, некоторые из ареста реагировали на них так, как реагируют хищники. Броситься не броситься, но инстинктивно почувствуют желание вцепиться, и во что это выльется, лучше не проверять. Оно мне надо, чтобы меня на бессознательном уровне записали во враги и добычу, лишь потому что я не вовремя махнул рукой, вспоминая то, что видел, слышал и чувствовал в исполнении других студентов. Я с запоздалым ужасом понимал, что каждое из этих правил исполнялось неукоснительно. Полный отстой, безоговорочная фиаско. Чтобы больше не позориться, я отправился по магазинам. Доехал до центра, нашел ЦУМ, зашел внутри. Смотря на цены, чувствовал себя так, словно в схожую на эшафот. Костюмы я купил, в том числе спортивный. А еще обувь, сумку, присыпки, косметику для ухода за собой, типа шампуня и мыла, ну и духи взял в конце, для особых случаев. Студент государственного института может питаться на 5000 в месяц. За неплохое жилье я платил 35 тысяч. В магазине оставил 150, и это я еще брал не самые дорогие вещи. Итого из наследства потрачено 700 тысяч. Это вместе с оплатой учебы за год и квартиры за месяц. ППЦ. Хочу обратно в лес. Там все бесплатно. Мужчина, в джинсовой куртке, сидел за столиком в темной части бара, вдали от других редких посетителей. Он смотрел в одну точку перед собой вот уже несколько минут, не моргая. На кружку пива, которую принесла официантка, он так и не обратил внимания. Через пару минут в бар зашел еще один посетитель, осмотрелся и направился к Трофиму. Оглядев его лицо, нетронутое пиво, Садов пощелкал пальцами перед лицом подельника. «Долго ты еще будешь так?» – покрутил он рукой, усаживаясь напротив. «Если не хочешь пива, то я заберу себе». Он потянулся за кружкой, но рука Трофима перехватила бокал раньше. «Узнал?» – глухо спросил он. «Узнал, узнал. Белогрудов с нас за это потребовал компенсировать поставку и прислать ему еще троих. Плевать, кто он. Слушай, может, не надо?» – скривился Садов. «Мы и так накосячили. Он брата убил», – ледяным тоном ответил Трофим. Садов вздрогнул, чувствуя, что его в любую секунду могут разорвать на части. «Ладно, ладно», – поспешно сказал он, – «это некто Эдгар Соколов. Ты узнал, кто он?» «Пока нет, разузнаю. Нужно время. Узнай. Ты еще здесь? Давай без этого», – скорчил недовольное лицо Садов, но встал и отправился на выход. «Лучше его подельника в таком состоянии не злить». Интерлюдия. Когда Роман получил весть, что один из грузовиков пропал, он выбежал из дома, запрыгнул в машину, не дожидаясь водителя, и отправился на место, чтобы лично разобраться в случившемся. Только вот доехать не успел. Поселок, в котором они жили, находился в 10 километрах от основной трассы. Большая часть этого пути пролегала через лес, поля и домики попроще. Хорошо уложенная дорога позволяла набрать скорость. Это и стало ошибкой. Роман выжал газ, когда прямо на дороге возникла фигура. Дернув руль, он увел машину в сторону, но слишком поспешил, не был готов к этому. Машину занесло и снесло с дороги. Та подпрыгнула, врезалась в землю, перевернулась несколько раз и затихла. Несколько секунд Роману потребовалось на то, чтобы восстановиться. Он готов был поклясться, что фигура взялась из ниоткуда, а значит, это был ходок. Появился и исчез, спровоцировав аварию. Друзья так не поступают. Случайные попутчики тоже. Вывод напрашивался сам собой. Дверь машины заклинила. Пришлось ногой выбивать остатки лобового стекла и выбираться наружу. Все это время Роман ждал нападения. Чего угодно. Кто-то мог выдернуть его, расстрелять, закинуть внутрь связку гранат. Но ничего такого не происходило. Это не значит, что враг отступил. Это значит, что враг дал осознать факт нападения и шаткость ситуации. Виновника Роман увидел недалеко, на обочине дороги. На его лице не было испуга, чувства вины, раскаяния или беспокойства. Он смотрел холодно, сосредоточенно, с ощущением внутреннего удовлетворения. Пепельные волосы, высокий, молодой, без оружия. «Ты кто?» – бросил ему Роман. Больше всего мужчине хотелось броситься вперед и схлестнуться с этим уродом. Он бы так и поступил, будь уверен, что никто за ними не наблюдает. «Я все ждал», – ответил незнакомец, – «что ты облажаешься, что ваша семья пойдет по миру, обнищает и окончательно падет». Но почему-то этого до сих пор не произошло. Роман распрямился, стряхнул с себя остатки стекла и отошел от машины, выбрав место с твердой почвой. «Личная месть», — бросил он издевательски, — «дай угадаю, мой отец насолил твоей семье и ты решил отыграться». «Не просто отыграться», — кивнул противник, — «я хочу уничтожить вас, разорить, заставить страдать, чувствовать безнадежность». Роман кивнул, принимая к сведению. «То, что враг показал свое лицо, это хорошо, так проще с ним разобраться. То, что он ходок и готов действовать решительно, новость плохая. У семьи нет никакой защиты. Этот незнакомец может убить мать, сестру, прислугу, кого угодно, если Романа не будет рядом. Надо с ним разобраться, но нельзя показывать всю свою силу здесь и сейчас. Он может этого и добиваться. С точки зрения закона этот человек не сделал ничего плохого, всего лишь неаккуратно использовал свою силу. Проверни, кто такой в отношении влиятельной семьи, и тут же получит кровавую вендетту. Только вот Коршуновы больше не были влиятельной семьей. Тем временем, незнакомцу надоело ждать. Он достал из воздуха гранату, выдернул чеку и метнул в сторону Романа. Тот начал двигаться спустя секунду после. Пока граната вращалась и падала, он бросился в другую сторону. Снаряд угодил в машину и рванул, поднимая облако пламени. Коршунова откинуло взрывной волной и оглушило. Когда он поднялся и огляделся, противника уже не было на месте. Глава 9. Вечер субботы и родня. Вечер субботы удивил. Не сам удивил, а с помощью соседа. Когда вернулся, его не было, и поэтому я с чистой совестью взялся за алхимические исследования. Но и вечером сосед не пришел. Он явился под ночь, не один. Я сидел у себя в комнате, когда услышал женский смех. Судя по интонациям и доносящимся разговорам, это не какая-то подруга заскочила. Парочка переместилась сначала на кухню, потом в душ, а следом и до спальни добрались. Между нашими комнатами пролегал зал, расстояние какое-никакое есть, но и так, я прекрасно расслышал, чем именно занимается Матвей с незнакомкой. С чувством занимается и не спешит заканчивать. За соседа я порадовался, как и за девушку. Если верить ее стонам, она довольна, а вот за себя порадоваться не мог. Накатила капелька грусти, что наши отношения с Леной закончились. Задерживаться на грусти я не стал, взялся за учебники, но сосредоточиться получалось с трудом. В итоге выбрался на балкон, где было чуть тише. Утром возникла неловкая ситуация. Матвей по традиции ушел с утра на пробежку. Я же выбрался на кухню, чтобы приготовить завтрак. Этот момент девушка и выбрала, чтобы выйти наружу, голой. Ой, взвизгнула она и унеслась прочь. Вскоре вышла обратно, закутанная в простынь, что выглядело пугающе сексуально. «Привет, а ты сосед Матвея?» «Ага, есть хочешь?» Кивнул я на сковородку, где жарилась яичница. «Или может чаю?» «А Матвей скоро вернется?» «Где-то через 20 минут», прикинул я. «Тогда от чая не откажусь. А тосты есть?» «Могу сделать». Девушка сходила в туалет, умылась и вернулась. Все так же в простыне. «Тебя как зовут?» Спросила она. «Я Злата. Эдгард. Сильное имя. Родители выбирали», улыбнулся я, разливая чай по кружкам. Тосты уже лежали на тарелке перед девушкой. «Спасибо. Давно вместе живете?» «Пару дней. Учитесь?» «Да». «А ты его?» «Нет», смутилась одна. «Мы вчера познакомились». Рейтинг Матвея вырос в моих глазах в несколько раз. «Силен». Посидели, помолчали, поболтали ни о чем. Вскоре вернулся Матвей. «О, ты уже встала, радость моя», чмокнул он ее в щеку. «Я в душ, ты со мной?» «Ну пошли», кивнула она, бросив в мою сторону взгляд. Я постарался сохранить лицо. Было тяжеловато сидеть вот так рядом с полуобнаженной девушкой, не смотреть на ее голые ключицы, на выпирающие груди. Мне что, настолько женской ласки не хватает, или это молодой организм требует свое? Надо бы как-то узнать у соседа, где он так удачно познакомился. Я бы не отказался и сам заглянуть в те места. Матвей отправил девушку домой где-то через час, заказал ей такси. У нас дома имелся телефон, а у парня имелись контакты фирмы, предоставляющей машины. Он спустился вниз и проводил, когда таксист приехал. Не то, чтобы я за ним подглядывал, но то, что попадалось само на глаза, изучал с жадным интересом. В силу специфичности жизненного опыта, я не то, чтобы хорошо разбираюсь в том, как ухаживать за женщинами. А Матвей доказал делом, что в этом разбирается. Так почему бы не поучиться у более опытного товарища? «Я тебе не помешал?» – спросил он, когда вернулся. «Все нормально», – заверил я его, скорее это было неожиданно. «Да», – удивился он, – «чем? Ты вроде здесь так же недавно, как и я, а уже нашел девушку. А это, так ничего сложного нет. Да, теперь уже я изобразил удивление. Хаем, кажется, мы можем быть полезны друг другу. Каким образом? Ты же силен в математике и прочем, допустим. Ну, тогда ты можешь догадаться, чем мы поможем друг другу. Я тебе помогу с математикой, а ты мне расскажешь, как в этом городе знакомиться с девушками. Не только расскажу, но и покажу. Только не сегодня. Учебу никто не отменял. Как насчет следующей пятницы? Или субботы? Можно. Что от меня нужно? Перестать выглядеть настолько серьезным, расслабиться, ну и одеться, улыбнулся он. Опять одеться. Если мне придется тратиться на одежду, то я кого-нибудь стукну. Понедельник тоже удивил и взволновал. Стоило прийти в старший институт, как охранник сообщил, что меня ожидают. Кто? Тупо спросил я, мысленно перебирая, что сделал и думая, на какие проблемы успел нарваться. Родственники, ответил вечно хмурый мужчина. Неожиданно. Родственниками оказались мужчина и женщина, оба лет так под 50. Ожидали они меня. Наверное, это можно назвать переговорной. Отдельный кабинет, с мягким диваном, креслами и столиком между ними. Что сказать, институт был настолько элитным, что здесь даже такие места имелись, где можно пообщаться с глазу на глаз. Эдгард, встал мужчина. Я окинул его взглядом, пытаясь вспомнить лицо. Не вспомнил. Внутри тоже ничего не шевельнулось. Я Александр Солодов, это моя супруга, Анна. Представился он, я двоюродный брат твоего отца. Здравствуйте. Не хочу показаться грубым, но я не помню вас. Да-да, закивал мужчина, мы не общались. Тогда почему вы здесь? Прямо спросил я, не совсем понимая, чего ждать от этих людей. Нас позвали, развел мужчина руки в стороны. Ты несовершеннолетний, а мы ближайшие доступные родственники. И вот мы здесь, мужчина растерялся. До сих пор не понимаю зачем. Ты несовершеннолетний, повторил он, а значит о тебе должен позаботиться кто-то взрослый. Осознав, что он сказал, я не удержался и рассмеялся. Смеялся долгую минуту, в голос, ничуть не сдерживаясь.